Глава первая. Высокие белые стены и башни пустынного города сияли в солнечном свете издалека. Делегация народа Тистании неторопливо подъехала к огромным сияющим медью воротам на рассвете, как и предписывали обычаи Азура. Принцесса Лукреция чинно восседала в дамском седле на спине белоснежной кобылицы, с трудом сдерживая свое волнение. Ее шелковое платье, расшитое спереди золотыми цветами, сияло в нежных лучах утреннего солнца. А высокий головной убор с шелковой вуалью добавлял роста и значительности. Кроме того, девушка старательно сохраняла безмятежное выражение лица, чтобы никто из подданных не догадался, как ей страшно ехать в незнакомую страну навстречу с незнакомым ей мужчиной. Лошадь принцессы вел под узцы мальчик-паж в белой бархатной курточке с золотыми отворотами, а рядом вышагивали гвардейцы в начищенных кирасах. Через час металл нагреется, и доспех станет пыткой, но пока стальные нагрудники и высокие шлемы грозно сверкали, демонстрируя жителям города мощь и силу страны, приславшей делегацию. Любопытные аборигены уже выглядывали между зубцами белоснежных стен, толпились у ворот, махали руками, приветствуя давно ожидаемую гостью. Лукреция сдерживала дрожь, но лошадь чувствовала настроение всадницы и норовила сорваться в галоп. Принцесса ехала в пустынный город Занир на переговоры. Точнее, как ей сказал отец, она ехала, чтобы выйти замуж. Поэтому девушка старалась произвести на местных самое благоприятное впечатление, а ее свита охраняла принцессу как зеницу ока, ведь они проделали нелегкий путь через море и пустыню. Жители пустынного города владели огромными залежами меди, умели плавить цветное стекло и превращать шерсть верблюдов в удивительно легкие прочные ткани. Родина Лукреции славилась строительными материалами, рыбой и храбростью воинов. Казалось, интересы двух государств не могут столкнуться. Но камнем преткновения стали пираты. Они грабили прибрежные селения обеих стран, часто нападали на караваны и, наконец, вывели из себя правителей Азура и Тистании, ограбив большой совместный караван, идущий вдоль побережья. Заключив договор о сотрудничестве, король Изенат и королева Апраксида выделили войска для борьбы с пиратами на море и на суше. Несколько лет военачальники обеих королевств гонялись за непокорными, отыскали укрытие пиратов на островах и в пустыне, вернули часть награбленного и выставили головы врагов вдоль крупнейшего караванного пути. Мир, дружба и подтверждение этой дружбы в виде династического брака между принцессой Тистанией Лукрецией и принцем Азура Лукасом. Принцесса всегда знала, что ее ждет династический брак. Порой она даже перебирала миниатюрные портреты принцев, которые присылали во дворец со дня ее 14-летия. Разглядывая цветные картинки, Лукреция представляла, какими супругами они могут стать. Расспрашивала придворных дам об обычаях, принятых в том или ином государстве, но никогда не думала, что придется много дней ехать через море и сушу в самое сердце пустыни. Ее лошадь медленно подошла к распахнутым воротам города и остановилась, давая зевакам возможность полюбоваться принцессой, а встречающим выйти вперед и поклониться. Несколько высоких, смуглых женщин в кожаных жилетах и удобных свободных штанах приблизились к идущему впереди глашатаю. Девушка вцепилась в них взглядом. Ей не впервые было видеть женщин с оружием. У аристократов порой служили телохранительницы, охраняющие жены дочерей. Но она редко видела женщин, одетых столь откровенно. Тонкая ткань не скрывала ноги, а жилеты держались на одной-двух пуговицах, и под ними не было ни рубашек, ни корсетов. Кроме того, волосы воительниц были убраны в высокие прически, украшенные бусинами. а руки украшали широкие серебряные браслеты с затейливой чеканкой, больше напоминающие наручи. Принцессу учили разбираться в различных доспехах. Учителя считали, что жена воина должна знать хотя бы основные виды и названия боевой защиты. Еще существовала возможность, что принцесса станет королевой, и тогда заведет свой собственный полк, как это было принято в некоторых странах. То, что теперь Лукреция могла оценить и тяжелые длинные скромокассы на пластинчатых поясах женщин, и пучки дротиков, спрятанные в расшитые бисером чехлы, и копья с листовидными наконечниками. Мирный город Занир показывал иноземной гости свою силу, до поры до времени укрытую шелком гостеприимства. Вспомнив наставление отца, девушка вежливо улыбнулась, не показывая страха, и произнесла приветственное слово. «Мое сердце поет от радости встречи с прекрасным городом Заниром. Прошу заранее простить мне мое незнание ваших обычаев и традиций и снисходительно отнестись к промахам». Воительницы высоко вскинули руки, хлопнули в ладоши над головами, одобряя сказанное, а заодно показывая свободные от оружия руки. «Город Занир приветствует прекрасную принцессу Лукрецию и приглашает войти, чтобы увидеть его чудеса».